Финансисты смотрят на эту борьбу с завистью, гадают, кто лучше чувствует рынок, и никто в мире не догадывается, что оба инвестфонда принадлежат мне, хотя и оформлены на других лиц. Обо мне знают разве что с определенностью, что я нажил миллиарды, умело скупая акции нефтяных гигантов, когда нефть резко падала, и продавал, когда оказывалась в высшей точке взлета, но сейчас на нефть почти не обращаю внимания, намного больше денег приносит вложение в стартапы. Их тысячи и тысячи, и все, как свежевыпущенные сперматозоиды, рвутся к спасительному успеху, но я знаю, которые окажутся самыми шустрыми и успешными, а это на сегодня самый выгодный способ быстро увеличить капитал. В России мой инвестиционный фонд вкладывается обычно в те начинания, что принесут наивысшую прибыль, деньги не пахнут, но вырученные средства я моментально перенаправляю на хай-тек в области медицины и нанотехнологий, там уже всерьез заговорили насчет искусственного интеллекта, его возможностей и даже примерных сроках его создания. Глава 5. В июле я получил приглашение от устроителей слета финансистов первой двадцатки принять участие в небольшом форуме. Состоится он на яхте Грига Диадартаса, та в данное время курсирует по Средиземному морю, возвращаясь с туристического вояжа к Антарктиде, а нас будет ждать в портовых Салониках. Диадартас всегда обставляет приемы гостей с размахом, сам вышел из бедной семьи, даже беднейший, но сумел выбиться, выстроить империю по перевозке грузов морем, и теперь все еще доказывает своей деревне и всему миру, что круто и умеет больше, чем превосходившие его приятели в деревне. Словно случайно, на этом же острове проводится кастинг фильма на тему всемирного конкурса красоты. Сотни красоток, отобранные на местных конкурсах, приехали за сутки раньше нас, и пока разворачиваются декорации, шастают по острову, фоткаются на фоне красот, облепили ближайший бар. Мне кажется, не все догадываются, какая им предназначена добавочная роль. Это будет приятным сюрпризом, хотя не всем удастся воспользоваться, их много, а нас всего 20, если не считать сопровождающую команду юристов, телохранителей и служащих. На второй день, после первых заседаний, обсуждения и дискуссий я вышел на верхнюю палубу и, повернувшись спиной к залитому солнцем белокаменному городу из мелких домиков, окинул взглядом океан. Бесконечная голубовато-зеленая ширь, неуловимый привкус соли на губах, пряные запахи, яркое солнце и чистое небо. Все это должно настраивать на какой-то особый лад, о нем восторженно рассказывают дураки и дуры, что ездят сюда в отпуск из наших северных мест, но я свой мир ношу в себе, потому как-то пофигу, что за ландшафт в данный момент присутствует помимо моей личности. На палубу поднялась высокая стройная женщина, очень молодая, фигура изумительная, волосы в греческом стиле, даже в эллинском, красиво убраны в высокую и пышную прическу, сверкающую золотом волос, лицо выразительное, с большими внимательными глазами. Я подумал с сожалением, что молодость и красота проходит быстрее, чем у нас, мужчин, наступает деменция. Почти все красотки приход старости принимают очень остро, из-за чего я ощутил щем в груди, словно мог бы что-то сделать, исправить эту несправедливость, но не сделал. Она всмотрелась в меня, и вдруг ее лицо озарилось нежнейшей улыбкой. «Вы точно не из обслуги», — произнесла она чарующим голосом, но все же в нем послушалось некоторое сомнение. «Так что не прикидывайтесь. Я видела ваш портрет в ежегоднике Форбса». «Похож?» — спросил я. «Но я вроде бы не певец, не актер. Зачем мой портрет? Хотя все люди актеры, а то и вовсе артисты, прости за неприличное слово». Она остановилась у меня на дороге, крупные серые глаза окинули с головы до ног и обратно внимательнейшим взглядом. «Наши девушки», — произнесла почти нараспев, — «получилось удивительно очаровательно, как только узнали, что рядом слет крупнейших финансистов планеты, сразу всех вас пересмотрели в инете, и сейчас вон смотрит, видите?» Я перегнулся через поручень, на палубе ниже стайка таких же красоток живо щебечут, тыкают пальчиками в экраны смартфонов, думаю, инстаграмит себя, таких красивых. Она улыбнулась, показывая ровные белоснежные зубы и сочный чувствительный рот. «Думаете, пустоголовые?» Прикидываются. «Раз уж пустоголовые мужчинам нравятся больше, я вот сразу обратила внимание, что вы самый незаметный, даже криминала за вами пока не замечено. Чё, правда?» Она кивнула, удерживая располагающую улыбку. «Совсем не романтично, верно? Все еще загораживает дорогу, надо бы обойти, сама не сойдет, рискованную ведет игру, но после удачного разговора с бизнесменами и сделки с двумя воротилами я чувствовал приятную расслабленность, поинтересовался с легким любопытством. «И ты решила, плохо искали?» Она чуть перевела дух, только сейчас стало заметно, что волнуется и страшится выпустить из рук ту нить, что позволяет поддерживать разговор. «Плохо», — подтвердила она с энтузиазмом и чуть повернулась, показывая взглядом на шушукающихся подруг, а заодно мне под другим углом великолепную грудь, красиво очерченную и настолько великолепной формы, словно родилась в дизайнерских муках и была утверждена Советом Академии Искусств после долгого яростного спора. «Женщин привлекает криминал. В этом что-то жутко сладостное, мушкетерское. А вы живете почти отшельником. Ни яхты, размером с авианосец, ни собственного острова, даже самолета нет. Или блогеры не все знают, все еще не завел», — признался я. «Почему? Настолько скромны?» Я сдвинул плечами. «А вдруг правда?» Она внимательно посмотрела в мое лицо. «Скорее, не скромен, я бы сказала. Купить себе остров – это спесь, а вот жить, как живете, спесь еще круче». Я сделал вид, что смущен. «Лапочка, ты меня раскусила». Она продолжала всматриваться в меня так же пристально, большие серые глаза стали еще крупнее, а зрачки слегка расширились. «Но кроме спеси что-то еще, хотя пока не поняла, разве не все миллиардеры одинаковы?» «В чем-то все», — согласилась она, «в чем-то нет, но вы не входите ни в одну группу». «А групп много, всего две», — сообщила она. «Это во внешнем мире творите чудеса, а в быту все мужчины на одну колодку. У нас, женщин, наоборот». «Че, правда?» — она улыбнулась. «Так принято думать». Хотя вообще-то в целом так и есть. Исключения не в счет, но миллиардеры в самом деле кое в чем одинаковы. В чем же? Она улыбнулась уже совсем доверительно, как хорошему знакомому, с которым можно говорить свободнее. Миллиардер не обязан делать женщине куни. Если на банковском счету много нулей, то всегда хорош, сексуален, красив и даже поет хорошо. «Слышал такое», — ответил я. «Какие притворяхи?» «Вовсе нет», — возразила она. «Биология. Успешный самец всегда привлекает самок. Среди жуков, рыб, оленей, без разницы. Без этой нашей черты млекопитающие, наверное, не появились бы вовсе, не говоря уже о приматах». Я сказал с интересом. «А ты умненькая. Как это случилось?» «Была уродиной, потому хорошо училась. А затем пластические операции сделали из тебя красотку». Она засмеялась, тряхнула гривой золотых волос. «Мне 18, пока обхожусь без операций. Просто мои умные родители приучили постоянно заниматься. Сейчас заканчиваю универ. Гуманитарный, физмат», — сообщила она победно. «Факультет нейроморфных сетей». «С ума сойти», — сказал я. «Красивая и умная. А какие изъяны?» Она подумала, на лицо словно легла легкая тень. Рано научилась понимать людей. Слишком простые, приземленные. Еще не откроет рот, а уже знаю, что скажет, как поведет себя, и даже что отвечу. «Это серо, скучно и неприятно». «Да», — согласился я, «никакой таинственности, никакого флера». «А что видишь сейчас?» Она прямо взглянула мне в глаза. «Как и большинство настоящих, вы заняты интересным делом. Женщины в вашей жизни не играют роли. И сейчас смотрите на меня и думаете, что проще вернуться в свой номер и там потеребить своего червяка, чем возиться со мной. А с тобой надо возиться», — уточнил я. «Или проще зимнюю резину купить и новые диски». Она ответила, не отводя взгляда. «Я все сделаю сама. Только слабые и никчемные мужчины усердствуют в постели, стараясь удовлетворить женщину. Для таких слабаков выпускается уйма пособий по сексу, а нам, настоящим, занятых интересным делом, все эти смакования простолюдинов пофигу», — трахнула и слез. «Глупо простое считать сложным, да еще и романтизировать». Она некоторое время лежала в постели, раскинув руки и ноги, но сообразила, что передо мной не обязательно изображать восторг и полное удовлетворение, повернулась на бок, приподнявшись на локте. Полные груди не свесились на одну сторону, как будет лет через 10-20, смотрится просто великолепно с ярко-красными кончиками, похожими на раскаленные наконечники древних стрел. «Как себя чувствуете?» «Кофейку», — ответил я, «и чинить сладкое. А тебе?» Она улыбнулась. «Спасибо, что не выгнали сразу. То же, что и вам. Кофе на ночь», — напомнил я, — «вроде бы не рекомендуется, вы же пьете», — сказала она. «А успешным лучше подражать, чем вести свою линию. Успешный в финансах может быть успешным и в другом». «Мудро», — согласился я. Официант через 2 минуты вкатил на столике кофейник с 2 чашками. Она до пояса прикрылась одеялом, а он, не поведя бровью, перегрузил на прикроватный столик вслед за кофе сладости и отбыл, ровный и настолько невозмутимый, словно их уже заменили роботами. Она, подложив под спину подушку, уселась у изголовья и с явным удовольствием пила кофе, поглядывая поверх края смеющимися глазами. «Не знает еще, что я и после крепкого кофе сплю, как бревно, никаких камасутр не ожидается. Или все же догадывается, из-за чего уважение только растет. Мало кто из мужчин может позволить вести себя как хочет, а не как положено и принято в таком деликатном деле. Догадывалась, сказала она, что такие мужчины есть, но вы первый, не сочтите за лесть». «Верю», ответил я серьезно. «Значит, просто не сталкивалась с увлеченными чем-то, кроме женщин, самцами. Нас немало, но на фоне озабоченных бабников и пикаперов как бы и нет вовсе. Но мы есть». Она широко улыбнулась. «Я счастлива. Честно-честно, есть за кем тянуться. Не поверите, но не хочется быть просто женщиной. Пусть даже самой-самой красивой. Не все понимают, что в этом что-то унизительное. А ты как понимаешь?» Она улыбнулась. «Чувствую. Всей кожей. Она у нас ощущательная. Хотя не у всех. Есть женщины со слоновьей шкурой. Правда, участвуют не в конкурсах на фигуру и мордочку, а служат в армии, полиции, бухгалтерии и воспитателями в детских садах». Я засмеялся. «Точно. Встречал таких». Она заметила. «Большинство женщин такое не просто устраивает, но даже стремятся к толстокожести. А ты амбициозная», заметил я. «Правда?» спросила она. «Нет амбиций. Это когда чего-то хочешь и добиваешься. А я знаю только, чего не хочу. Это по-детски», сказал я. «Может, женщины всегда дети?» «Женщины уже в детстве взрослые», уточнил я. «Это мужчины дольше остаются наивными романтиками. Даже в любовь некоторые, представляешь, верят». Она улыбнулась. «Верующие всегда лучше неверующих». «Точно», согласился я. «Но мы с тобой неверующие. Так что ложись на спину и еще разок раздвинь ноги». Глава 6. Инстинкт требует покрыть самок как можно больше, но стремительно укрепляющийся за последние века неокортекс напоминает, что в этом случае останешься рядовым самцом, а чтобы стать вожаком племени нужно больше уделять силы и времени учебе, самосовершенствованию и укреплению своей власти. Если сумеешь стать вожаком, самки и так все твои, остальным самцам только то, до чего не дотянешься или чем побрезгуешь, но чтобы стать им, нужны такие усилия, что иной предпочтет оставаться внизу, зато сразу при самках. А что не элитные, так кто в постели видит разницу? С утра на палубе пусто, даже самые настойчивые золотоискательницы еще спят, настоящая охота на миллиардеров начнется позже. Те тоже до обеда либо спят, либо назначают по каналам связи время встреч, уточняют темы переговоров, даже обсуждают в черновых вариантах предложения сотрудничества, а вот после обеда начнут появляться на 9-й или 7-й палубах, а уже вечером, когда с деловыми встречами покончено, будут обращать внимание и на женщин, таких красивых, доступных и покладистых, как салфетки, которые как положи, так и лежат. Диадортас занят, как на деловых раутах, хотя ему не до сделок, он же хозяин и обязан предусмотреть все и для всех, но его брат, соучредитель в его кораблестроительных проектах, как-то наткнулся на меня, случайно или намеренно, сунул в руку бокал с шампанским и спросил с интересом: «Артур, а зачем вам это все?» «Что все?» – спросил я. Он обвел рукой вокруг. «Этот роскошный курорт, длинноногие красотки, вы же ими не пользуетесь, словно импотент какой». Я поморщился. «Грубый вы человек, все знают, что трахаю Беатрису Клейн, это мисс Вселенная, а недавно вдул Клари Гердильфорд, что получила Оскара за киноблокбастер, не припомню название, не смотрел, честно говоря». Он улыбнулся. «Да, вы позаботились, чтобы об этом знало народу как можно больше, хотя могли бы поиметь всех, включая бармена. Это какое-то прикрытие для тайных операций, признавайтесь, это вы поставляете оружие для войны в Йемене?» «Не интересуюсь», — отрубил я. Он сказал понимающе: «А что прикрытие, не отрицайте». Я сказал с неудовольствием: «Вас убивать пока, слишком до всего докапываетесь. Вы же лучший в мире бухгалтер, и вроде без особых амбиций». «Без амбиций», подтвердил он. «Я интроверт, мне уютно в скорлупке. Просто мозг все время ищет и находит работу». «Я вам задам работу», пригрозил я. «Задам, так задам». «Задайте», ответил он с готовностью. Это же счастье сотрудничать с человеком, у которого все сделки приносят прибыль. Вы не про все мои сделки знаете, сказал я, другие приносят убытки, так что все в равновесии. Да, спросил он с сомнением, но вы тот же, никогда не видел вас в депрессии, или хотя бы павшим духом. У кого упадет дух, ответил я, у того упадет все, так что не дождетесь. Я всегда бодр, даже когда не бодр, и очень как бы нос в табаке. Улыбка у вас очаровательная, согласился он, даже не подумаешь, что вам что-то прищемило. Мимо нас прошла красотка, с которой я провел ночь, с досадой вспомнил, что даже имени не спросил, такая прекрасная и очаровательная в блеске юности, свежести, веселая, остроумная и даже умная. Кому-то даст счастье, но как не весело, что это будет только краткий миг, но быстро постареет, а для красивых это куда страшнее, чем для серых мышек, а потом и умри. Она и мне могла бы стать прекрасной женой, верной и преданной, разделяющей мои взгляды, поддерживающей в минуты упадка и тревоги, заботливой и участливой, однако что-то перегорело еще в самые ранние годы, как разжевал для простого народа Есенин. Кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не подожжешь. И хотя вроде бы не было у меня таких уж страстных любовей, когда подростки готовы убиться о стену, но, видимо, на подобные чувства биология отпускает определенный срок, он же для репродукции, а потом все, живи для племени, общества, цивилизации, трансгуманизма и сингулярности. Потому все эти самые красивые женщины, как и самые сексуальные, что не одно и то же, проходят мимо, как тени по длинной стене, оставляя равнодушным. Нет, репродуктивная система не угасла, свое требует, но это чисто животное чувство, а страсти то ли выгорели, то ли просто медленно испарились. Зато мозг работает все мощнее. Тем более, когда все эти переживания из-за женщин перестали вмешиваться в четкую и отлаженную программу наращивания мощности и объема. Может быть, потому на высшие должности и установлен возрастной ценз, мол, не моложе 50 лет, я вздохнул, мысли вернулись к программе финансирования нового медцентра в Южном Бутово, там сложности, и память о молодой красавице окончательно то ли угасла, то ли ушла так глубоко, что уже и не всплывет. Разве что после перехода в сингулярность будут воскрешены все воспоминания, из которых уже сам сотрешь то, чего вспоминать не захочется, хотя чего сингулиру стыдиться смешных событий раннего детства, когда жил в теле личинки. Это как чувствовать позор за те моменты, когда укакивался в пеленках. Самые продвинутые медцентры, естественно, в Штатах. Их там у меня 3, еще 5 в Европе, не считая множество стартапов, что выглядит многообещающими. Правда, на этот раз штатовским не уступают 2 в Москве и 1 в Харькове. Там подобрались талантливейшие ребята, группы получились на редкость спаянные, вот что значит дерзкая идея, объединяющая как тех, кто жаждет прорывные результаты, как и тех, кто пришел ради хорошего заработка, но попался на крючок. Я ношусь по всему миру, но все-таки большую часть времени провожу в Москве. То ли патриотизм, что нелепо для трансгуманиста, то ли потому, что здесь самая неорганизованная жизнь, за талантливыми людьми нужен глаз да глаз, а то убегут на Запад. И добро, если бы на Западе сразу подобрали Абриде Грей или Курцвейл, но будут годами укладывать асфальт ради более высокого заработка, чем на родине, мир потеряет их таланты ученых, что плохо для общества как там, так и здесь. К счастью, администраторов подбираю тщательно, таких же воодушевленных идей приблизить будущее, работают не за страх, а за совесть, высокое жалование хорошо, но эти и без жалования все равно бы работали на идею. Квартира в центральной части Москвы у меня весьма, как и загородный домик в охраняемом коттедже, все части растут вокруг столицы как грибы после теплого летнего дождя. Я даже прикупил на всякий случай 100 гектаров земли за окружной дорогой по Симферопольскому шоссе, воспользовался благоприятной ситуацией, а там посмотрю, то ли коттеджный поселок выстрою или даже несколько, то ли продам, цены все растут, а сейчас даже на небо взглянуть некогда. Но это так, походя, когда само в руки идет, да и ситуации на рынке знаю наперед, так что все путем, пока идет настолько ровно, что иногда страшновато, а вдруг впереди большой облом. Сегодня вышел из медцентра поздно вечером, пошатываясь от усталости, зимой была бы глубокая ночь, но сейчас июль, время 22 часа, солнце только-только опускается на крыши западной части города, воздух жаркий, пропитанный запахом цветущих лип, Город в целом выглядит как раскрывшийся для пчел цветок, яркий и манящий, туристов стало намного больше, Москва в пятерке самых красивых и благоустроенных городов мира. Женщины, осмелев, ходят в таких коротких шортиках, что почти стринги, маечки уже не маечки, имитация, но от каблуков не отказываются даже в такую жару, длинные ноги все еще в тренде. Я мазнул взглядом по группке молодых женщин, веселых и хохочущих, явно нацелились в кафе или ресторан, а то и на ночную тусовку в клуб. С их стороны тоже уловил пару заинтересованных взглядов. Не обязательно же цеплять в самом клубе, можно и по дороге к нему, но я отвел взгляд и пошел в сторону отеля, где снимаю номер, чтобы поближе к деловому центру. Женщины, да, приятно и полезно, но теперь есть альтернативы. Хотя они всегда были, но я застал время, когда мастурбация считалась не только постыдным явлением, но и крайне вредным для организма. Родители уверяли, что на ладонях вырастут волосы, а медики сообщали в научных статьях, что мастурбация иссушает спинной мозг и ведет к преждевременной смерти от слабоумия. Потом, правда, при рыночной экономике пошли сообщения, что мастурбация мозг не иссушает, это выдумки, волосы на ладонях не растут, и вообще это занятие полезно для простаты и прочих органов. Мне, при моей дикой загруженности, вроде бы самое то, все-таки нужно иметь очень яркое воображение и фантазию, чтобы суметь женщиной заменить мастурбацию, однако минус в том, что после того, как привыкнешь к этому приятному занятию, с женщиной просто перестает получаться. Даже с такой женщиной, у которой нет своих требований насчет куни и прочего, а таких теперь поискать, но мешает и обстановка, и одежда, и позы, и вообще все не так, как с воображаемой, потому все же предпочитаю с живыми и настоящими, хотя стараюсь не нарываться на капризных и много о себе мнящих. В моем районе есть женщина в соседнем доме, с которой секс без проблем, но моя самцовая натура смотрит и по сторонам, хотя сам я углублен в финансовые новости и репортажи строительных фирм, потому красивую женщину с сочной фигурой и удивительными фиолетовыми глазами заметил сперва самец, толкнул меня, я оторвал затуманенный взор от призрачных цифр и графиков, посмотрел в ту сторону, куда он указывает. Сам я со смартфоном в руке медленно бреду по улице, просматриваю на график роста цен на палладий, 2 миллиарда долларов вложены еще 5 лет назад, скоро начнется еще одна фаза роста. Некогда, буркнул я. Надо, сказал он мощно, накопилось, будет отвлекать. Тогда мастурбация, нет, с неохотой ответил я, сиюминутная выгода помешает долгосрочному выигрышу. Тогда давай, посмотри, какие сиськи. Я вздохнул, поддаваясь необходимости сосуществования с животной частью своего организма, а он удовлетворенно хрюкнул, когда я сунул смарт в карман и пошел в ее сторону. Двигательная система подчиняется мне, хотя рефлексы, как и остальные, полностью контролируются им, но мы давно пришли к согласованности действий, а споры возникают только между отделами мозга. На землю пала густая тень, в небо глухо и мощно прогрохотало. Летняя гроза надвинулась быстро и стремительно, как всегда короткая, даже с ярким солнцем, в его лучах струи дождя показались просто падающими жемчужинами. Народ с визгом разбежался, кто-то вскочил в подъехавший троллейбус, другие укрылись под навесами вдоль улицы, а намеченная моим неандертальцем самка отступила под широкий козырек ближайшего здания, что оказалось рестораном «Интернациональ». Я почти уткнулся в нее, убегая от плотных косых струй, сказал весело. Ну и ливень, это полчаса, не меньше. Поужинаем, плачу я. Она чуточку поколебалась, чувствуется провинциализм, у столичных уже заготовлены ответы, наконец ответила с некоторым беспокойством. Это не кафе с дешевыми булочками. Да, согласился я, но зато так вкусно. Она все еще колебалась, я взял ее под руку и почти потащил к двери, но дальше пошла со мной рядом уже спокойно, точно из деревни или маленького городка в провинции, там все еще признают мужское доминирование. Глава 7. Внутри ресторан сдержанно роскошен, имидж обязывает, сюда молодежь не заглядывает, только люди солидные и степенные, никакой оглушающей музыки, нет стриптиза, только спокойная и располагающая обстановка. Я усадил ее за стол, сел напротив, сразу же рядом возник официант. «Здравствуйте, что на этот раз?» «Как обычно», — сказал я. «Плюс для моей спутницы то же самое, хотя порции поменьше, а то истолкует как намек и обидится». Он поклонился и растворил в воздухе, как джинн из сказки про Али-Бабу. «Меня зовут Артур Николаевич», — сказал я, «но в данном случае просто Артур». «Я Валентина», — сообщила она с улыбкой. «В данном случае можно просто Валя». «Прекрасное имя», — ответил я. «Не пугайтесь, что затащил вас так внезапно и грубо. Целый день в ожесточенных спорах, подписании договоров, всегда на взводе, все норовят обжулить, мир такой, это же бизнес, а вы показались как луч света, что ведет в рай». Она улыбалась, но держится все еще настороженно, а когда официант принес тяжело нагруженный поднос и начал переставлять на стол широкие блюда, в изумлении вскинула широкие брови. «Все это съедите?» «Проголодался», признался я. «Целый день, как загнанный пес, даже листок не ухватил на бегу, как коза дереза». «Коза дереза», напомнила она, «плохо кончила. Этот ужин потянет на месячную зарплату». Я отмахнулся. «Главное не малые траты, а малые доходы. Мои позволяют». Они окинула взглядом тарелки, уже поняла, что я здесь бываю часто, поинтересовалась. «Надеюсь, не угрохиваете все на жратву, на жруна не очень похожи, хотя кто знает». «Не угрохиваю», согласился я. «Стыдно сказать такое во время тотального зажа, но частенько вообще поесть забываю. И пока не начнет сосать под ложечкой, хотя не знаю, где это. Считайте, что это у меня не только ужин, но упущенный завтрак и обед тоже». Она чуть наклонила голову, во взгляде промелькнуло сочувствие. «Выглядите очень увлеченным человеком. Но, скажите, почему вдруг решили затащить меня в этот роскошный ресторан? Озабоченным самцом не смотритесь. У тех на лице крупными буквами, кому бы в дути не потратиться». «Не знаю», — ответил я. «Вдруг вот так пришло. Мне показалось», — произнесла она тихо, «у вас отношение ко мне как к потерявшемуся ребенку, или к щенку, что озяб и дрожит под дождем, не знает, куда идти». Я умолк на несколько мгновений. Женщины все-таки опережают нас в понимании мотивов поступков, которые на уровне рефлексов. «Ну», — проговорил я несколько сбивчиво, «вообще-то на подсознательном уровне так и должно. Только не говорите это вслух. Скоро признать женщину слабее будет считаться оскорблением». «Не поверю», — сказала она. «Сейчас», — сказал я, «мужчина, проходя в 5-7 шагах от женщины, берет на это время ее под защиту. От всего. Завтра будет уже не так, да попробуйте же этот вандерликс. Совершенно изумительное блюдо. Даже я, равнодушный к кулинарным изыскам, чувствую, сколько усилий вложили в такое совершенство». «Что за вандерликс?» «Фирменное», — пояснил я. «Здесь придумали. Теперь каждый старается выпендриться какой-то фишкой, чтоб запомнили». Она ответила тихо. «У меня нет фишек. Самое обычное». «Уже нет», — ответил я легко. «Не все решаются оторвать задницу от насиженного места и прибыть в опасную и непредсказуемую Москву. Видно, что не москвичка». «Почти не видно», — заверил я. «Просто у меня профессия такая, обязан видеть людей в настоящем свете. Иначе бизнес не построить, а мне пока удается». «Вас здесь знают только потому», — признался я, «что рядом Международный центр информатики. Я там уже 2 недели веду переговоры, составляем договоры, подписываем контракты, кое-кого сманиваю к себе, а пожрать бегу туда, где ближе». Она сказала задумчиво. «Да, это преимущество человека, который не считает, сколько осталось до зарплаты. Здесь все так вкусно. И как хорошо, что за такую роскошь нужно расплатиться всего лишь сексуальными услугами, верно?» Я ответил бесстыдной улыбкой. «Тоже чувствуете, что обесцениваются?» «Да есть такое», — ответила она просто и бесхитростно. В ее взгляде я увидел, что после этого роскошного обеда покорно пойдет со мной и в постели отдастся в мое распоряжение. Было такое слово «отдаться», оставшееся со времен, когда мужчина долго и упорно добивался женщины, в конце концов отдавалась, то есть молча терпела, когда трахал, своих желаний не высказывала, так как по тем временам должна была только раздвинуть ноги и молча ждать, не раскрывая рта. «Скоро даже за кофе в простой забегаловке», — сообщил я, — «будут платить пополам. У нас же равноправие». Она слабо улыбнулась. «Даже так, к этому идет», — сказал я. Она вздохнула. «Зато да, равноправие. Наверное, того стоит, наверное», — согласился я, — «с точки зрения юриспруденции. Но биологии противоречит». Она подняла на меня взгляд внимательных глаз. «А соотношение сил?» «Правильный вопрос», — одобрил я. «Увидел красивую женщину, а она еще и умная, сразу бонус. Так что соотношение сил сразу выравнивается. Да и в коллективе работать приятнее, когда там хоть одна красивая женщина». «А почему так?» Я сдвинул плечами. «Недостаток рабочих рук, демографическая яма. Нужно и оставшихся на кухнях женщин вытолкать на производство, внушить им идею, что ни в чем не уступают мужчинам, могут поднимать штангу, сражаться в боях без правил и рулить крупным бизнесом. Но, увы, скоро этот ресурс будет исчерпан. Она смотрела на меня в упор, я видел во взгляде некоторое замешательство. Все-таки, будь я даже крупный бизнесмен, уже должен говорить пошлости насчет интима, разогревать себя и ее комплиментами насчет ее очень даже заметной груди, чувственных губ, длинных ног и красиво очерченной жопы, но в самом деле, словно ем и разговаривают со щеночком. «И что тогда?» – спросила она. «Когда и этот ресурс будет исчерпан?» «Мигранты», – сообщил я, – «с Ближнего Востока, миллионы». Она засмеялась. «Шутите, но с таким серьезным лицом». «Вина?» – спросил я. Она слабо улыбнулась. «Еще в школе мама мне сказала только не пей и не кури. Послушная дочь, у меня правильная мама. Тогда к черту вино», – сказал я. «Честно говоря, я тоже не пьющий. Хотя за компанию и по случаю могу всегда, но тоже в малых дозах». Она наблюдала за мной с некоторым удивлением. Мало кто из мужчин вот так легко признается в отсутствии гусарской лихости. Когда поднялись на третий этаж, где я подвел к двери своего номера и открыл ключом дверь, она переступила порог и охнула. «Но это же просто царский номер, даже императорский». «Приходится», — ответил я, — «как бродячий пес, своего угла не имею». «Правда, вообще-то есть», — признался я нехотя, — «но бываю наездами 2-3 раза в год. Представляете, домработница вздрагивает, когда появляюсь, спрашивает: а вы кто?» Она произнесла медленно. «Странное несоответствие. В чем, вы не кажетесь человеком, которому необходима эта роскошь?» Я вздохнул. «Все замечаешь, умная женщина. Так надо. Если скромный, какой я бизнесмен? Скромным можно разве что Рокфеллеру. На самом деле в этом роскошном номере занимаю только вон тот угол, видишь, в остальные комнаты даже не заходил». Она проследила за моим взглядом. «Роскошная постель, просто царская, с современными удобствами», уточнил я. «Сейчас опробуем. Ванная в какой стороне?» «Юго-запад», объяснил я. «Был жуткий дефицит всего-всего, я его застал, а теперь в мире такой же полный профицит, в том числе и насчет раздвинутых ног. Когда-то секс был весомым камнем на чаше весов, а сейчас это песчинка, что ничего не меняет, что, конечно, хорошо и даже замечательно. Неправильно, когда шлюха получала должности и жалование выше, чем честная работящая девушка, но теперь, когда и честная точно так же раздвинет ноги, то в остальном они на равных, и побеждает та, у кого рабочая квалификация выше». Она вышла из ванной в длинном розовом халате, я нырнул в постель на полминуты раньше, сняла его медленно и спокойно, ничуть не стесняясь наготы, но и не рисуясь. Я отодвинулся и похлопал ладонью по постели рядом. Утром за завтраком, пока разговаривали о том, о сем, она сообщила вскользь, что там у себя была биохимиком, а здесь пока устроиться не удается, потому работает парикмахером вон в том заведении, что через дорогу. «Знаешь», — сказал я, — «вообще-то я мог бы предложить тебе работу». Она посмотрела с интересом. «Надеюсь, не в постели?» Я поморщился. «Чувствуется провинциалка. Времена уже не те. Сейчас любая москвичка ради хорошей работы с легкостью пройдет через постель, начиная от директора до его шофера, а когда все, то ни у кого нет преимуществ. И берут теперь женщин на службу в самом деле за квалификацию, а не из-за размера бюста. Но вы не знаете меня и моей квалификации», — я ответил мирно. «Я сам приезжий, и кроме того, тоже малость разбираюсь в человеках. Ты умная женщина, а умная справится с любой работой, если за нее возьмется». Она улыбнулась. «Спасибо за оценку. Подумай», — сказал я, — «вот моя визитка». Она взяла, взглянула. «Только фамилия и номер, а больше и не надо», — ответил я. «Есть правило. Чем человечек мельче, тем больше у него звания и лауреатств». Глава 8. На другой день заскочил по дороге к биохакерам. Почти все уже чипированные по самое не могу, под кожей всевозможные ключи от квартир, домофона, автомобиля и даже пропуск в метро и банк. Кто-то ухитрился разместить банковские карты бесконтактной оплаты, с жадностью ждут интерфейс мозг-компьютер, но с пониманием приняли, что во мне ни единого чипа. Дескать, у босса все и так по голосовым командам, а то и вовсе автоматизировано, а на метро не ездит, хотя мог бы и купить нужную ветку и ездить с комфортом. Хаблюк все такой же тощий, чисто выбрит, хотя половина из набранной им команды биохакеров щеголяют бородами, но, как догадываюсь, от нежелания тратить время на бритье, встретил меня у входа и повел по комнатам, показывая, как и над чем работают. Кстати, сообщил по дороге, тестируем прямое управление компами и девайсами, жестами или голосом. Он с пренебрежением отмахнулся. Пройденный этап, слишком громоздкий. Работаем с мозгом. О нейролинке Маска слыхали? Не повредите, предупредил я. Он хохотнул. Компы, там защита от дурака. А вот кофейник двое научились включать. Выключаем, правда, вручную, но все равно. Я покрутил головой. Успех, поздравляю. Ничего, скоро будем обходиться без шлема с проводами. Пластинка на темени, и порядок. Он взглянул с интересом. Следите за нейролинком. Только вчера сообщили о разработке. Я усмехнулся, смолчал. В России работы над нейролинком тоже под моей царственной дланью и прямым управлением. Но этим ребятам сообщать не стоит, обнаглеют, установят прямой контакт с разработчиками железа и перейдут в экспериментах зыбкую и легко сдвигаемую грань между нерекомендуемым и недозволенным. В обществе и так, подогреваемом СМИ, нарастает смутная тревога перед хайтеком, где роботы отнимут сперва работу, потом вообще истребят людей, а сумасшедшие ученые сдвинули магнитный полюс, он идет на Россию и все там намагнитит, жить станет нельзя, первый удар придется по биохакерам. Знаю, до того, как простой народ начнет изливать на них гнев, правительства практически всех стран спешно примут достаточно путанные и противоречивые законы о некой биоэтике, не позволяющие эксперименты с человеком. Что-то подобное было с сервитом, посмевшим сделать вскрытие умершего человека и впервые увидеть, какие там внутренние органы и как расположены. Его сожгли, у нас то же самое, но только в виде отстранения от работы и должностей, а также лишение ученого звания, а это современный вариант прилюдного костра на площади. Я зашел так тихо, что никто из увлеченно работающих перед дисплеями не оглянулся, но дверь кабинета директора по связям с общественностью распахнулась, Таис вышла резкая, как Натя Маяковского, развернулась, будто на параде и быстро пошла в мою сторону. «Камеры наружного наблюдения засекли вас на улице», сообщила она почти недружелюбно. «Аппаратура по распознаванию лиц сообщила», что это ваша царственная персона, и даже то, что идете к нам, по походке, видимо. А что скажу, поинтересовался я, не предупредила. Здравствуйте, Таис, а где Диана? Здравствуйте, Артур Николаевич, ответила она. Диана вернется часа через три, сейчас на конференции. Мы с нею дружим, я смотрела ее комп, у нее мощнее. Вы с проверкой, мимо проходил, ответил я дипломатично. Да и вообще, не кажется, что могу испытывать нежность к вашему сдвинутому коллективу. Но вы же не сдвинутый, уточнила она. Я развел руками. Такую роскошь себе позволить не могу. Завидую издали. Кто-то должен заниматься черной неблагодарной работой. Потому добываю деньги и оплачивать причуды научных сотрудников, вздыхая в сторонке. Еще не тесно в своем кабинете, она сделала приглашающий жест в его сторону. Ничего не меняло, даже диван на том же месте. Зайдете? Я кивнул. «С вашего позволения дам отдохнуть нижним конечностям». Она распахнула передо мной дверь, я же босс, пропустила вперед на правах хозяйки. Переступая порог, я все же уловил едва заметный аромат тонких духов, но это запах не кабинета, а Таис, мимо которой прошел, коснувшись локтем. Бросился в глаза удлиненный стол, половину столешницы занимает широкоформатный монитор, мерцают наложенные одна на другую страницы, успел заметить эксели и автокад, не считая бегущей полосы с новостями. Стул удобный, но нет ощущения, что Таис проводит в нем много времени. Она как прочла мои мысли, сказала тоном исполнительного работника. «Все под контролем, шеф. Хотя с таким бунтарями непросто. У вас железный кулак в бархатной перчатке», — ответил я. «Справляетесь, вижу по результатам». Она внимательно смотрела, куда я сяду, на диван или в кресло. В первом случае можно бы расценить как предложение приступить к оказанию сексуальных услуг, но я опустился в кресло. «Спасибо», — ответила она ровным голосом. «Ни радости, ни разочарования я не уловил. А вы за это время суперяхту еще не купили, и пару островов в Тихом океане для уикендов? Мелочью не интересуюсь», — ответил я со всей царственной скромностью. «Большим кораблям», — сказала она, — «большие цели, или большие торпеды», — согласился я. «Показывайте, что здесь успели разворовать, распилить, украсть. А вы сами яхту еще не купили?» «Коплю», — сообщила она, потому живу на съемной квартире пополам с подругой. А здесь на работу принято еще пятеро, очень толковые. Один совсем школьник, но уже рвет шаблоны. И, конечно, все жаждут на баррикады. Против чего? Она ответила с некоторым удивлением. Против всего, естественно. Для них этот мир, раннее средневековье, если не первобытно общинный, а они почти видят сверкающие контуры нового дивного, как и вы, наверное. Я не стал ни соглашаться, ни опровергать. С тяжким вздохом усталого человека поднялся и пересел в ее командное кресло. Тут же пошли кадры с камер наблюдения в зале, где трудится основная группа биохакеров. Столов там прибавилось, аппаратуры тоже. Биохакерство пока что смешанная дисциплина. Сами придумывают, сами на себе и испытывают. Все как в старое доброе время Пастера, Богданова и прочих энтузиастов. Она подошла и встала за моей спиной там близко, что я ощутил ее теплое дыхание на макушке. Как видите, трудится, не поднимая голов. А комната отдыха с тренажерами есть, сообщила она, как вы и велели. Все пылью покрылась. Откуда и берется в таком нравственно чистом коллективе? Репрессии будут, думаете? Поинтересовался я. Для меня это неожиданность. На каком конце света я бы оказываюсь? Видеокамеры послушно показывают, кто кого здесь хватает за жопу, а публикации говорят о том, чем заняты мозги. Напротив, это я пришел показать, что старший брат спит и видит все. Она отодвинулась, я продолжал смотреть в экран. Сотрудники центра уже знают, что я здесь, но отвлекаться на такую мелочь не желают, их работа интереснее. А она подошла к закрытому шкафчику. Я любовался ее статной фигурой, вряд ли у нее хватает времени на ночные бары. Видно же, как сколько времени уходит на фитнес и шейпинг. А она распахнула створки, там таинственно блеснули два ряда бутылок со строгими наклейками старых времен. Как вам это? Впечатляет, согласился я. Оргии после работы, для бесед с нужными людьми, уточнила она. С ними для дела можно бы и оргии, но они, как и вы, всегда заняты. Что удалось завязать? Хорошие контакты, шеф. А двух вообще уговорила работать с нами напрямую. Пользуемся новейшими разработками. Не хотите ли опробовать? Есть вино наполеоновских времен. Я сделал отметающий жест. Не изволю. Мне разве что вино, которое приготовил Ной, выйдя из ковчега. Ну, думаю, у него получилось пойло, хоть и древнее. Она захлопнула дверцы, а когда обернулась ко мне, уже смотрела с неодобрением и чуть из-под лобья, а заговорила с заметной натугой, дескать, не хочется говорить, но надо. Вчера вы были с посторонней женщиной с улицы. Это рискованно для человека вашего положения. Я поморщился. Я это не афишировал. Да, согласилась она, не ролики с Риоритой, что как стадо гусей пролетели по всем сетям. Правда, не благодаря вам, а из-за блистательной Риориты. Но вчера вы рискнули зря. Чё? Правда, она сказала наставительно, из своего круга лучше не выходить. Звезды, как все знают, только со звездами. Все ваши сходки устраиваются так, чтобы рядом был конкурс красоты хотя бы на местном уровне, а лучше вечеринка кинозвезд. Я покачал головой. Наоборот, это я так осторожничаю. Женщина с улицы точно не подстава, и с нею всегда проще, чем роман с кинозвездой на одну ночь. Женщина с улицы, заметила она, тоже может быть подставой. Ваши привычки изучены, вкусы знают, как и маршруты. Просчитано, на каких клюнете, а каких не заметите. Эта женщина, с которой вы провели ночь в отеле, работает парикмахером в ателье. Достаточно, прервал я. Это был одноразовый секс, после чего разбежались оба весьма довольные. Она к мужу, если замужем, или к бойфренду, а я вернулся к работе. Никаких продолжений. Хорошо, сказала она ровным голосом. В какой-то мере вы правы, так экономичнее во всех отношениях, но на будущее следите за своим гормональным давлением. Кстати, я всегда на месте, могу разгрузить ваши семенники. Я взглянул на нее с интересом. Еще не передумали? Почему нет? Спросила она также ровно. Я, как и все в фирме, заинтересована в вашем здоровье. Если проблему можно решить, не отходя от станка, это самое рациональное. Как-нибудь попробуем, пообещал я. Как напьюсь сильно, я такая страшная, нет, сообщил я, вы как снежная королева в костюме теплого зайчика, с виду мягкая и доброжелательная, а внутри, как мне кажется, целый айсберг, что затопил Титаник. Она улыбнулась. Если я айсберг, то вы Антарктида, тогда в самом деле не помешало бы, согласился я. Она улыбнулась, понимая, что от этого не помешало бы еще долгий путь до чего-то реального. Хотя можно и одним прыжком, но оба предпочтем отдалить этот момент, все равно ожидание лучше финала, за которым уже ничего нового. Я тоже улыбался, понимаем один другого, я молодец, хорошо подбираю сотрудников. «Спасибо», — сказал я, — «вы в самом деле блюдете мои интересы даже за пределами офиса. Мы ваша команда», — напомнила она, — «заинтересованы, чтобы у вас мозг работал так же хорошо, как желудок и кишечник, а о гормональном равновесии тоже позаботимся. Алиса и Наташа, наши дизайнерши, уже говорили, что готовы помочь вам обеспечивать высшую работоспособность, по отдельности или в команде, на ваше усмотрение, понятно». «Польщен», — пробормотал я, — «рад, что я так дорог коллективу». Она улыбнулась. «Да, как-то подсчитали, во сколько обходится содержание одной только нашей группы, и ужаснулись. А потом попробовали прикинуть, сколько требует содержание научно-исследовательского центра, с которым сотрудничаем». Я вяло отмахнулся. «Не надо, у самого волосы дыбом». Она поинтересовалась с некоторым беспокойством, которое старалась скрыть. «Но, потянете, легко», — заверил я. «Главное, не расходы, а приход, я как магнит, деньги ко мне липнут». Она вздохнула с заметным облегчением. «Вы свои активы держите в тайне, это уже заметили. Даже ваши коллеги по бизнесу не знают размеры вашего состояния. Но сейчас интернет, дата-центры, тайное становится явным». Я ответил с мирной улыбкой. «К тому времени от моего состояния будет огрызок. Даже не попаду в список Форбса. А если и останусь, то в конце. Хороший огрызок», — согласилась она, — «там линия отсечения на уровне 2-3 миллиардов, совсем нищим будете. Как жить? Только тогда и начнем в полную мощь», — пообещал я, — «а сейчас всего лишь личинки». Она взглянула очень серьезно, чуть наклонила головы. «Это ваша программа?» Я ощутил, что говорю в самом деле слишком серьезно. С красивой женщиной это всегда, если не трудно, то затруднения и помехи все-таки есть, — ответил уже чуть небрежнее. «Это всеобщая программа. Человечество в ней участвует, еще не зная, чем закончится». Она очень сдержанно улыбнулась одними уголками губ. «А вы те тайные масоны, что ведут человечество из тьмы к свету. Глубинное государство, когда видишь свет», — сказал я, — «не нужно быть масоном или кем-то еще, чтобы идти в его сторону и тащить с собой других. Так делают многие». «Насколько многие?» — я пробормотал, — «смотря что считать. Если миллиардеров, вкладывающих деньги, в самом деле немного, а если вообще трансгуманистов. В общем, человечество идет в верном направлении, а мы просто стараемся понудить его идти быстрее». Она молча кивнула, когда я поднялся и отодвинул кресло, взглянула снизу вверх. «Шеф, спасибо за возможность такой работы. Быть впереди планеты всей – счастье. ГМ, вам спасибо». Она встряхнула головой, волосы красиво взметнулись и легли на плечи золотыми волнами. «Шеф, я хоть и не являюсь вашим личным пиар-менеджером, но буду и дальше делать все, что в своих силах, чтобы уберечь вашу репутацию». Я сказал кисло. «Беречь, я не настолько важен. Вообще-то важен, но в данном контексте я — это просто я. А какой галстук ношу, на переговоры не влияет». «А вы галстуки носите?» «Никогда в жизни», — признался я. «С детства был рациональным и умненьким. А галстуки шьют для тех, кто хочет стать чиновником. Так что моя репутация никак не. К тому же предприниматели — это особый вид человечества. Мы мало обращаем внимание на тряпки, а вот для простого человека очень важно то, что одевает. Сам обычно ноль, а тряпки хоть придают ему вид человека». Она окинула меня внимательным взглядом. «Все-таки хороший костюм и умело подобранный галстук подошли бы вам, шеф. Хотите, подберу?» «Ни за что», — отрезал я. «В администрацию президента входить не планирую, а среди своих это дурной тон и приспособленчество непонятно к кому». Она провела меня до двери, но не осталась, шефа желательно проводить до выхода. Я чувствовал ее близость, даже улавливал легкий аромат парфюмерии, приятное чувство, когда рядом молодая красивая женщина, готовая к случке, но у выхода сказал чисто дружеским тоном: «Позвоню перед следующим визитом». Глава 9. В любом начинании есть враги и противники, всегда с кем-то приходится бороться и даже сражаться, вот только в моем случае, когда действительно есть за что драться, противника нет. Все гораздо хуже, увязаю в этой животной действительности, как муха в клее. Люди рождаются, жрут, размножаются и мрут. Только крохотная часть населения, совсем ничтожная, медленно тащит эту вяло сопротивляющуюся массу через эпохи к сингулярности, еще сами не зная, что там именно она, сингулярность, и какой она окажется. А если бы сопротивление, то это здорово. Когда сопротивляются, то хоть знаешь, против чего. А так просто тупо жующая масса, что постит в инстаграмах как жрет, что жрет и что собирается сожрать. И делится рецептами, как сделать жратву еще жратвее, и что сожрать, чтобы похудеть, дабы потом жрать еще больше. Но именно эта тупая биомасса владеет основными капиталами, а не Ротшильды и Рокфеллеры. Только эти денежные средства равномерно распределены среди этих простейших, а потратит эти деньги глупо и бездарно, кроме еды разве что на футбольные матчи и зрелище гладиаторов в МА. Научно-исследовательский центр, где даже здание я строил с нуля, всего в трех кварталах, иначе вряд ли заглянул бы, там все налажено и двигается по восходящей, но сейчас вяло кивнул водителю. Вперед по этой же улице, там здание с красной крышей. Знаю, ответил он, там парковка очень удобная. Учтено, ответил я, все учитываю, кроме того, что не учтешь и не просчитаешь. Он покосился на меня, вздохнул. У всех свои проблемы, а без проблем людей не бывает. Раскина предупредил звонком заранее, он в самом деле намеревался отправиться к смежникам, я перехватил его на выходе. Меня он встретил в дорогом безукоризненном костюме, с платочком уголком в нагрудном кармане, тщательно выбрит и подстрижен, галстук подобран более, чем умело, все геометрично и сбалансировано, как говорят, хотя мне все эти манеры Луи XVIII до одного места. «Здравствуйте, Эммануэль Иванович», — сказал я, — «вижу, снова к бабам», — он в ужасе всплеснул руками. «Артур Николаевич, как можно, к каким бабам? Никаких баб у меня нет, и не предвидится, по крайней мере, сегодня. Во вверенном мне институте строгая нравственная атмосфера поиска и научных открытий», — слегка кольнуло чувство вины, у Раскина насчет юмора как в ограбленной пирамиде Тамонхайма. Гипертрофия интеллекта совсем задавила те необязательные отделы, зато абсолютная память, интуиция и жажда открытий делают его лучшим их лучших руководителей молодых талантов. И что открыли? Поинтересовался я. Про мышь что-то проскользнуло. Мышь мы не открыли, уточнил он педантично, профессионализм вылезает даже в разговоре на крыльце, а создали. Хотите? Конечно, ответил я. Возможно, с нее все и начнется. Он распахнул передо мной дверь. Я прошел в здание, даже не поинтересовавшись, не прерываю ли какую-то важную встречу. Уже привык, что самое важное, это я. Правда, не сам привык, а окружающие приучили к такому отношению, а потом свыкся. В самом деле это я замутил все эти исследования, проекты, стою за достижениями, как серый кардинал за Людовиком. На самом деле, конечно, все это было бы и без меня, я просто начал раньше. И бессмертие наверняка будет открыто или создано на несколько лет раньше. Пусть даже будет называться сперва неограниченной продолжительностью жизни или пренебрежительным старением. На первом этаже всякого рода слесари и прочие стеклодувы, закупленную аппаратуру частенько приходится приспосабливать для своих нужд, как вообще-то делают почти во всех продвинутых научно-исследовательских центрах. Так как массовое и даже серийное производство не успевает за развитием и потребностями научной мысли. Меня узнавали, кто-то вытягивался в струнку, кто-то браво козырял, я улыбался и помывал ладонью, поднялись на второй этаж, Раскин сразу провел в лабораторию, стерильно чистую, но я все равно уловил аромат белых аккуратных мышек. Он наказал на просторную клетку с аккуратным домиком внутри, колесом, поилкой и запасом кармана блюдечки. Вон там, Марго. «Марго, вылезай!» Из домика высунулась острая мышиная мордочка, белая, как у полярного медведя. Черные бусинки глаз блестят живостью, нос подергался, анализируя идущие от нас запахи. Затем мышь выскользнула наружу, проверила кормушку и с укором посмотрела на человека. «Потом принесу», — пообещал ей Раскин. «Знаю, за сахар душу отдашь. У нас тут все такие. Артур Николаевич, это и есть та самая наша именинница». Я старался смотреть на мышь спокойно, не выказывая волнения. Ей уже 5 лет, а это значит, жизнь удалось продлить не на месяцы, как бывало раньше, а больше, чем в 2,5 раза, и все еще не выглядит старой. Если такое удалось бы с человеком, сказал он с торжеством, это было бы 200 лет, ну пусть 190, и она все еще молодая. Старый добрый Крисп, спросил я, он развел руками, да Крисп Кас 9, но там такой разброс, что пока вторую так и не удалось. Но сейчас появились новые технологии вторжения в ДНК, экспериментируем. И как, есть несколько обнадеживающих моделей, заверил он. Полагаю, там тоже будут долгожители, даже сверхдолгожители. Но пока предъявлять рано, нет проверяемых доказательств, что эти мышки проживут дольше своих 2 лет. Хотя мы еще как уверены. Это понятно, сказал я, но не значит, что позволим затормозить бюрократическими штучками. Конечно, на человека результаты эксперимента перенести не так просто, у нас все сложнее и продублированнее, но... Я умолк, обдумывая варианты, а он посмотрел на меня очень внимательными глазами. Позвольте предположить, вы идете из гнезда биохакеров, поняли, сказал я с одобрением. Он поморщился, чуть выпрямился, словно отстраняясь, голос прозвучал суховато. Как ученый, осуждаю непродуманные эксперименты с человеком, однако понимаю ваше нетерпение, да и свое тоже, если уж честно. Вообще-то в виде исключения я бы позволил, потому что ставка очень высока. Если опыты перенести на человека успешно, это спасет сотни миллионов жизней. За такое готов предстать перед судом за нарушение этики ученого и медика. Я выставил пред собой обе ладони. Какой суд? Да человечество вас будет в жопу целовать, вся гарага заткнется. Шутка ли, старое человечество кончится, грядет новое, бессмертное. Никто и представить не может, сказал он. А скажи, не поверит, ваши биохакеры уже пронюхали о нашей мышке. Думаю, сразу же начнут пробовать, уже не на мышках. Вы подумали, что дальше? Я напомнил достаточно протокольным тоном, основываясь на уже собранной статистике. Из 1000 хакнутых 900 не обнаруживают никаких изменений. Думаю, и в этом случае из 1000 человек 90 пару недель просто поболеют. Еще 9 заболеют серьезнее, кто-то может умереть во славу науки. Но если хоть у одного получится, он взглянул заблестевшими глазами. А как народ обнаружит? Узнает, что мышь все не умирает, а медийцы распиарит. Я посмотрел на него с укором, вопрос риторический, но успел понять, какая сторона вопроса интересует, пояснил медленно. Вы правы, простой народ не убедить, даже если мышь проживет 100 лет. Подумаешь, мышь, человек, это как бы не совсем мышь, даже хвоста уже нет. Но какие 100 лет, уже через пару лет такого выжившего можно представлять авторитетной комиссии. Все проверят и, к примеру, заявят, что анализы показывают о пренебрежительном старении, а то и о полной остановке. Что начнется? А если не заявит, если организм перестанет стареть, заверил я, заявит. Такое не скрыть, если в комиссии будет хотя бы 10 специалистов. Он шумно перевел дыхание, плечи приподнялись и тут же опустились. А если? Тоже возможно, сказал я кисло, но оптимистично, не крисп. Так новые модификации все равно дадут контроль над старением. Это как 2 пальца о стену. Роль биохакеров только в том, что ускорит на 10 лет. Пока в научно-исследовательских институтах будут поэтапно проверять каждый шажок, у нас уже начнется. Он помолчал, я чувствовал на себе его ощупывающий взгляд. А как мы? Рискнем? Я да, ответил я откровенно. Он ответил медленно. Это против всех этических установок и даже законов, но я тоже. Это же вхождение в совсем другой мир, другую реальность, другое мышление. Да, нужно успеть до того, как начнется ажиотаж, и начнут забрасывать пачками денег. Каким пачками, ответил я, мешками, чемоданами. Но главное, применим на себе первыми, какой бы дорогой и длительной эта процедура ни оказалась. И пока не началась драчка, многие захотят пристроиться из правительства, силовых структур, суперолигархов, у которых не хватило ума вложиться раньше. Да, сказал он, после нас уже по остаточному принципу. Сперва те, кто вложил деньги, а остальной мир простейших, если того захочет. Да здравствуйте, нестареющая мышь, сказал я, со временем ей поставит памятник. Мир простейших еще как вас хочет, сказал он таким зловещим голосом, словно уже видел перед собой нескончаемую очередь, а больше всего те крикуны, что сейчас так воюют против бессмертия. Только мы еще посмотрим, посмотрим. Глава 10. Сегодня долго не мог заснуть, сердце стучит часто и мощно, почти слышу, как с шумом и клёкотом по венам несется, прыгая на перекатах, кровь. На этот раз, кажется, успеваем. В прошлой линии все было намного медленнее. Конечно, от нестареющей мыши, если в самом деле нестареющая, до нестареющего человека дистанция огромного размера, Однако раньше и до мыши добраться не успевали. Не стареющий кольцевой червяк, да еще какие-то хламидомонады, не то, а мышь уже почти человек. Во всяком случае, тоже млекопитающее, а значит, у нее какие-то гражданские права, в том числе и на адвоката. Мысли то начинают путаться, как при начале засыпания, потом снова бодрый свеж, как английский огурчик, что корнишон, а не простой кукумбер. Раньше самым большим успехом считал линию, когда пошел в политику, за это время почти забыл ее, как стараемся забывать с некоторым стыдом промахи. Сейчас вот всплыл в памяти день, когда работал с бумагами в кабинете, ибо несмотря на 6G и цифровизацию, документы государственного уровня по-прежнему по старинке, так не подделать, не стереть и не переиначить, из окна во всей красе величественная панорама исторического центра Москвы, за спиной деликатное покашливание и сочувствующий голос Кононова, моего секретаря. «Устали, господин президент?» Я тогда, помню, с силой потер ладонями лицо, ответил, не поворачиваясь. «Да, что-то похожее», он сказал уважительно. «Вы просто двужильный, господин президент. Иногда кажется, не спите вовсе. И всегда свеженький, бодрый, несмотря на ваши 88 лет. Кстати, это уже и другие заметили. Я поинтересовался с настороженностью. Кто же?» «Штатовский госсекретарь», объяснил он обстоятельно, «привел вас в пример своим сотрудникам. Как надо работать?» «Ну-ну», сказал я, «чего захотели? Они ж там все здоровье берегут. Это мы, казаки, о нем даже говорить стесняемся. Это что ты принес? Нужно подписать сегодня, господин президент». Подписывая, отметил для себя, что он прав, в самом деле чувствую, что скоро свалюсь, слишком тяжелую ношу выбрал. Каждый шаг президента фиксируется в записи, даже в постели, и то под наблюдением, враги мониторят, но и они от моих 80 не смогут отнять ни дня.